вот через несколько минут, убедившись, что у меня почти идеальный трансильванский акцент, они сразу прониклись ко мне доверием. «Так вот, шеф, я старшина Панайтеску и спрашиваю про Анну Драгу. Слыхал, дескать, что она здорово выступала на собраниях, то есть закидываю удочку, и мой Мартей клюет, да, кивает».